которые здесь на вольном выпасе. В ту же ночь Нанук и Винтер выехали на собачьи упряжки на восток острова, к балкам геодезистов. Прибыли ранним утром. Никто их не ждал. В балке столовой готовился завтрак. Аромат жареной оленины не спутаешь ни с чем. Мы нашли на острове остатки 10 загубленных оленей. Там в столовой 11-й. «Сколько вы вообще застрелили?» — задал наивный вопрос Винтер. Молодой начальник партии молчал, потом спросил. «Где нашли?» «Это нетрудно, если пройти по всем следам вашего вездехода». Молодой начальник партии знал, что здесь он выполняет важное государственное задание. «В конце концов его не заменят». «А Арктика спишет все», — думал он. «Подпишите», — сказал Винтер и протянул акт. Акт был подписан. В то же утро шифровка была направлена на предприятие, от которого работали геодезисты. Начальник партии, подписывая документ, не учел одного пункта. При аресте браконьеров у них изымается оружие и транспорт, средства передвижения. Материк подтвердил справедливость действий Винтера, дал добро на конфискацию охотничьих ружей, оговорив, что боевые карабины должны быть возвращены предприятию. А транспорт дополнительно запросил Винтер. И вскоре начальник партии был снят, отозван на материк, а через месяц после завершения всех работ геодезический вездеход поступил в собственность заказника. В сельсовете были оформлены бумаги, и Винтер стал единоличным владельцем транспорта, получив благодарность и денежную премию управления. Вот почему о Винтере знали всюду, где есть браконьеры и управление охотничьих хозяйств. Неуютна жизнь холостяка, особенно на острове. Аяр Винтер умел хорошо готовить, но у него никогда не было продуктов. Вернее, продукты были, но он не умел их хранить, и всему на свете предпочитал консервы и бутылки. Консервы валялись в столе, под койкой, в книжном шкафу и коридоре. Все, кто останавливался у него, щедро пользовались разбросанными пищетоварами. Но бутылки ему было жалко, поскольку на острове действовал сухой закон, и выбить в ТЗП бутылку водки или спирта было проблемой. Но если кто-то в отсутствие Винтера набредал на его шкафчик, то видел объявление и, позаимствовав из шкафчика, возвращал, как положено, в двойном количестве. Винтер в накладе не был. Только однажды, вернувшись из поездки по острову, он обнаружил вместо бутылки 6 флаконов тройного одеколона, что явно не соответствовало эквиваленту взятого. Он выяснил, что приезжал командированный, у которого, ну, никаких связей в ТЗП не было, и пришлось возместить недостачу единственным возможным для него способом. Аяр понял его и простил, и дверь по-прежнему никогда не закрывалась. Дом его неказист, наполовину занесен снегом, стоит на самом берегу, на 7 ветрах. 2 комнаты, кухня, коридор, туалет в доме, что весьма редко бывает в северных домах. Систему отопления он позаимствовал у полярников. Из бачка на стене по тонкой трубке стекала солярка на старую сковороду, которая стояла в печи. Мощность струи солярки можно регулировать краником. Солярка горела, печь гудела —